из глубоководного батискафа мне удалось наблюдать мутьевой поток высокой плотности на дне морской впадины. Глубинные сейсмические эпицентры в районе японского архипелага за последние годы, в общем, перемещаются на дно моря к востоку. Есть еще один тревожный признак – это увеличение глубины сейсмических эпицентров на суше. «Безусловно, под землей Японии происходят не совсем обычные явления», – сказал профессор Ямасира. «Но что они означают, пока никто сказать не может». Впрочем, мы собрались здесь сегодня не для научных дискуссий. Наша цель в общих чертах — доложить премьер-министру о существующем положении вещей. «Да, поэтому я и пришел сюда, чтобы обо всем доложить премьеру», — сказал профессор Тадакора, шумом захлопнув блокнот. «Господин премьер-министр, очевидно, вам, как государственному деятелю, лучше быть готовым ко многому. Государственный деятель не должен приходить в смятение ни при каких обстоятельствах. Я думаю, вы со мной согласитесь. Поэтому я хочу передать вам мое личное мнение. Я предчувствую, что произойдет нечто небывало крупных масштабов». Все вдруг притихли. Премьер встревоженно взглянул в сторону профессора Ямасира. «А вы не могли бы нам сказать, что именно может произойти и на чем основаны ваши прогнозы?» Очень спокойно проговорил профессор Ямасира. «Профессор Тадакора, ваше заявление слишком серьезно. Для подобного заявления перед лицом государственных деятелей, не являющихся специалистами в этой области, должны быть веские основания». «Что может произойти, я еще не знаю, и оснований для каких-либо конкретных выводов у меня почти нет», — безмятежно произнес профессор Тадакора. «Но понимаешь ли, дорогой Ямасира, вам, то есть нам, всем нам, необходимо смотреть на вещи более широко, в масштабах геофизики в целом, или, вернее, в масштабах всех наук о Земле. Особенно это касается морского дна. Правда, у нас мало возможностей наблюдать и изучать его, но надо хотя бы постараться узнать о нем побольше. А там сейчас начинается что-то чрезвычайно серьезное, хотя я и не знаю, что именно. Для того, чтобы разобраться в дальнейшем движении японского архипелага, необходимо сосредоточить внимание на океаническом дне. Да, я хочу еще добавить... Не исключено явление, которого прежде мы никогда не наблюдали, то есть явление, никогда ранее не происходившее на Земле. Это можно сказать о любом новом явлении, по-прежнему не глядя на Тадакора, произнес профессор Ямасира. Однако маловероятно, чтобы подобное явление произошло без всяких предварительных признаков. Но может статься, что эти признаки проявляется в различных, хорошо известных нам явлениях, которые происходят изо дня в день. Просто мы не обращаем на них внимания, полагая хорошо изученными. Мы что-то упускаем. Профессор Тадакора спрятал блокнот в карман. И еще одно. Хотя вы опять скажете, что это моя очередная маниакальная идея. Мы обычно упускаем из виду лежащий в основе тектонических изменений эволюционный процесс. Циклы горообразовательной деятельности с увеличением геологического возраста Земли укорачиваются, а степень резкости изменений, очевидно, увеличивается. Правда, по этому поводу существуют и другие мнения. Однако за последние несколько миллионов лет эволюция тектонических изменений ускоряется. Аналогично эволюции в живой природе. Если, например, завтра тектонические изменения вступят в свою переломную фазу, никто не может сказать, что не произойдут такие явления, о каких в настоящее время мы и предположить не можем. Не исключено, что произойдет нечто такое, чего нельзя предугадать на основании наших теперешних наблюдений и всего накопленного в прошлом опыта. Да к тому же история наших научных наблюдений слишком коротка. Позвольте мне откланяться. Сегодня мне опять всю ночь сидеть». Сказав все, что хотел, профессор Тадакура быстро вышел из зала. «Как всегда», — заметил кто-то из ученых, — «напустит туману, запутает всех». «Не надо быть очень строгим к нему», — улыбнулся профессор Ямасира. «В его словах есть свой резон, но все уже очень широко охвачено, так широко и далеко, что составляет проблему и не сегодняшнего, и не завтрашнего дня. К примеру, заявление о том, что в недалеком будущем Земля с небом поменяются местами, не будет ни истинным, ни ошибочным, поскольку мы ровным счетом ничего об этом не знаем, а недалекое будущее — понятие весьма растяжимое».